Хоть ему было и очень удобно лежать, но лишь только этот человек подошел ближе, он сейчас же поднялся и бесшумно, как настоящий волк, отбежал в сторону. Белый клык не знал, о чем шел разговор с этим человеком у серого бобра. Он видел только, что хозяин разговаривает с ним. Во время беседы красавчик Смит показал на белого клыка пальцем, и тот зарычал, как будто эта рука была не на расстоянии 50 футов от него, а опускалась ему на спину. Красавчик Смит захохотал, и белый клык решил скрыться в лес, и, убегая, все оглядывался назад на разговаривавших людей. Серый бобр отказался продать собаку. Он разбогател, у него все есть. Кроме того, лучшей ездовой собаки и лучшего вожака нигде не сыщешь, ни на Маккензи, ни на Юконе. Белый клык — мастер драться. Разорвать собаку ему ничего не стоит. Все равно, что человеку прихлопнуть комара. Глаза у красавчика Смита заблестели при этих словах, и он с жадностью облизал свои тонкие губы. Нет, серый бобр ни за какие деньги не продаст белого клыка. Но красавчик Смит хорошо знал индейцев. Он стал часто наведываться к серому бобру и каждый раз приносил за пазухой бутылку. Виски обладает одним могучим свойством — оно возбуждает жажду. И такая жажда появилась у серого бобра. Его нутро требовало все больше и больше этой жгучей жидкости. И, потеряв с непривычки к ней власть над собой, он был готов на что угодно, лишь бы раздобыть эту жидкость. Деньги, вырученные от продажи мехов, рукавиц и мокасин, начали таять. Их становилось все меньше и меньше. И чем больше пустел мешок, в котором они хранились у серого бобра, тем он становился беспокойнее. Наконец, все ушло. И деньги, и товары, и спокойствие. У серого бобра осталась только жажда, которая росла с каждой минутой. И тогда красавчик Смит снова завел речь о продаже белого клыка. Но на этот раз цена определялась уже не долларами, а бутылками виски, и серый бобр прислушался к предложению более внимательно. «Сумеешь поймать собак твоя», — было его последнее слово. Бутылки перешли к нему, но через 2 дня красавчик Смит сам сказал серому бобру: «Поймай собаку». Вернувшись как-то вечером домой, белый клык со вздохом облегчения улегся около вигвама. Страшного белого бога не было. За последние дни он все больше и больше приставал к белому клыку, и тот предпочел на это время совсем уйти из дому. Он не знал, какую опасность таит в себе рука этого человека. Он только чуял что-то недоброе и решил держаться от него подальше. Как только белый клык улегся, серый бобр, пошатываясь, подошел к нему и обвязал ремень вокруг его шеи. Потом серый бобр сел рядом с белым клыком, держа в одной руке конец ремня. В другой он держал бутылку и то и дело прикладывался к ней. И тогда белый клык слышал бульканье. Так прошел час. И вдруг до ушей белого клыка донеслись звуки чьих-то шагов. Он различил их первый и, догадавшись, кто идет, весь ощетинился. Серый бобр сидел и клевал носом. Белый клык осторожно потянул ремень из рук хозяина, но ослабевшие пальцы сжались крепче, и серый бобр проснулся. Красавчик Смит подошел к вигваму и остановился рядом с белым клыком. Тот глухо зарычал на это страшное существо, не сводя глаз с его рук. Одна рука вытянулась вперед и стала опускаться над его головой.